Глава 13. Отдел по борьбе с контрреволюцией. Вся первая половина июля слилась для меня в один день. В Череповец то и дело шла информация о каких-то отрядах, направляющихся к нам из Ярославской губернии. Это мог быть и телефонный звонок, и корявая записка, и ошалевший мужик, примчавшийся в город на загнанной лошади. Приходилось хватать винтовку, да-да, с браунингом много не навоюешь, идти пешком или садиться на телегу, ехать, а потом бегать, стрелять. Были еще и местные восстания, когда мужики, заслышав о Рыбинске и Ярославле, хватались за вилы, а то и за винтовки, и разгоняли комитеты бедноты. Комбедовцы бежали к нам, мы появлялись, отбирали оружие и везли зачинщиков в Череповец, в рефтрибунал. Губерния не была объявлена на чрезвычайном положении, и потому полномочий расстреливать людей на месте у нас не было. А трибунал не миндальничал. Кто получал 2 года, кто 7, а кого-то ставили к стенке. Но тут уж претензии не к нам, а к революционному законодательству. К 20 числам июля стало немного спокойнее. Восстание правых эсеров в Ярославле подавили, мятежников перебили, а если кто-то из них и ушел в леса, так пусть теперь в них и сидит. Пока лето, можно грибы собирать, ягоды, комаров кормить, а как осень настанет, сами вылезут и сдадутся. После гибели Николая Кузьмича Андрианова должность замначальника управления мне опять улыбнулась. Но сильно погоревать не успел, напротив, обрадовался, потому что лишний хомут на шее ни одной кобыле не нужен. Оказывается, зря радовался, потому что получил другой пост, став начальником отдела по борьбе с контрреволюцией. Это был первый отдел, созданный в управлении. Второй отдел занимался борьбой со спекуляцией и возглавил его мой друг Коля Иваненко. Впрочем, мы порой сами не понимали, где заканчиваются функции моего отдела и начинаются функции Колькиного. Спекуляция часто соседствовала с контрреволюцией и наоборот. Но мы часто действовали вместе. Если, скажем, шмонаем рынок, фу, какие слова-то я теперь использую, следовало сказать, проводим спецоперацию, то простые спекулянты отправляются к Николаю, а если у них находят оружие, то ко мне. И тут приходилось поработать, чтобы понять, с какой целью у человека при себе револьвер. Да, наличие оружия без должных документов противозаконно, но это не контрреволюция. Потому чаще всего только брали объяснения, изымали оружие и отправляли дело не в трибунал даже, а в народный суд. С трудом, но в управлении начинала вырисовываться некая структура. Уж простите, я хоть и не был закоренелым бюрократом, но мне всегда важно знать и зону своей ответственности, и степень полномочий. Теперь у меня есть собственный кабинет и 5 оперативников в подчинении. В сущности, получить в 20 лет должность, до которой в той жизни я рос целых 15 лет, не так и плохо. В общем, все по Петериму Сорокину и его учению о социальных лифтах. Беда только, что в эпоху революции можно не только легко взлететь вверх, но и упасть с той же легкостью, да так, что не только костей не соберешь, но и имени твоего не останется. Но чтобы такого не случилось, следует добросовестно работать. Для начала я попытался построить агентурную цепь. Понятное дело, что в условиях, когда все постоянно меняется, создать классическую паутину, где оперативник имеет дело лишь с резидентами, а те держат на связи 2-3 агентов, по правилам положено 5, но кто исполняет правила, не получится. Опять-таки, если оперативник получил ценного агента, а потом взял и ушел на фронт, то другой чекист о том важном кадре не будет знать. Понимаю. Но кое-что даже в наше беспокойное время можно сделать. Для начала обучить ребят азам работы с агентами. Начнем с того, что не следует торопить события и как сумасшедшему носиться по градам и весям, выискивая себе нужных людей, обладающих информацией. Стоит чуть-чуть подождать, и они начнут появляться сами. Ну что поделать, если есть люди, просто жаждавшие поделиться своими знаниями либо с начальником, либо с нами. Для обывателя это плохо, а для человека, призванного охранять покой государства, хорошо. Но здесь нужно действовать осторожно, особенно если это касается крестьян. И если бедняк Иванов шепнул вам на ушко, что кулак Петров хранит в подполе обрез, чтобы убить товарища председателя волосполкома, не стоит бежать и арестовывать этого Петрова. Для начала стоит проверить, а является ли он и Петров кулаком, а нет ли у крестьянина Иванова каких-то претензий. Я сейчас не говорю о какой-нибудь ерунде, типа того, что в молодости один у другого девку отбил или на престольном празднике морду набил. Из-за подобных вещей пейзане к властям обращаться не станут, сами счеты сведут. А вот узнать, не прирезали ли Петрову землицу, на которую претендовал Иванов, очень даже стоит. Еще хуже дела семейные. Из-за лишней десятины один брат напишет на другого такую кляузу, что того не то что расстреливать, а живым в землю вбивать надо. Коли мы начнем всему верить, то много народу положим. А если положим, для кого революцию делали? Для покойников? И еще очень важная деталь. Если ты вербуешь агента, понимая, что он у тебя не одноразовый, а такой, что станет постоянно приносить в клювике нужную информацию, будь добр относиться к нему вежливо и с почтением. И обращаться к нему следует не «сукин ты сын, я же тебя, урода, в тюрьме сгною, к стенке поставлю, если ты не скажешь, кто в мастерской стволы у винтарей пилит, обрезы делает». А дорогой ты мой человек, Прохор Петрович, ты ж понимаешь всю важность исторического момента. Конечно, ты вправе сам выбирать, на чьей ты стороне, просто имей в виду, что без тебя нам будет не просто трудно, а никак. «Без тебя, дорогой товарищ, нам контрреволюцию не истребить, но еще мы знаем, что ты человек честный и сам ненавидишь тех сволочей, которые оружие скрытого ношения изготавливают. Понимаем, боишься, но мы ж никому не скажем. Ты нам только шепни, а там уж мы сами». Очень важно, чтобы человек не считал себя фискалом. Термина «стукач» в те годы еще не появилось, но это не важно. Занимающимся неприличным делом, вроде подглядывания за бабами в общественном туалете, а начинал относиться к себе с уважением, осознавая, что он именно тот, кто помогает товарищам укреплять советскую власть. Обидно, что времени было в обрез. А так хотелось создать целую систему, чтобы у меня и в учреждениях, и на предприятиях имелись свои люди, вовремя информировавшие о предстоящих событиях. Но коли времени нет, системы тоже, приходилось довольствоваться тем, что у нас есть. Учетными списками военкомата, фиксировавшими наличие бывших офицеров в городе и губернии, торговцами, имевшими постоянные места на рынке. Отличным агентом оказался дядя Андрей, старичок, ходивший по дворам и точивший за скромную плату ножи и ножницы, правивший бритвы. Он мне как-то поведал, что в одном из дворов его попросили заточить 4 австрийских штыка от карабина. Ну, был бы штык один, ничего удивительного. Многие с собой такие тащили. У австрийцев и сталь хорошая, и в руке удобно. Но коли штыка 4, значит, имеются и сами карабины. И что же вы думаете? При самом поверхностном обыске отыскались не только карабины, но и десяток наших мосинок, а еще и ящик боеприпасов. При желании можно было выдать дело за контрреволюционный заговор, но все оказалось иначе. Даже не знаю, как и сказать. Скорее, человеческая жадность, замешанная на глупости. Хозяин оружия на германской войне занимал должность полкового оружейника. Наверное, мастером он был неплохим, да и специальность на фронте очень востребованная, потому что оружие, хоть и железное, имеет обыкновение ломаться. Лучше бы, чтобы старое сразу меняли на новое, но где там? Бывало и так, что из 4 винтовок собирали одну. И, разумеется, у нашего мастера всегда под рукой имелись запчасти, а чтобы проверить, сделана ли винтовка из 2 или из 3 потерявших прежних владельцев, никому в голову не приходило. Вот потихонечку да полигонечку наш умелец сумел переправить в родной Череповец целый арсенал, а теперь продавал собственные изделия за довольно приличную цену. 10 пудов муки за ствол, 2 фунта за патрон. Забавно, но с его слов, оружие он начал переправлять еще в 16-м, а исключительно для пролетарской революции. Врал, конечно. Но не то удивительно, что мы ничего о нем не знали, а что он решил отдать штыки на заточку приходящему точильщику, а не выполнил эту работу сам. Или, а на кой леший штыки было вообще затачивать? Пусть бы новые хозяева этим и озаботились. Мне же он объяснил, что при таких доходах затачивать штыки ему было лень, но оружие он обязан отдать в лучшем виде. Как я уже говорил, на контрреволюционный заговор дело не потянуло, но для рефтрибунала хватило. И не удивлюсь, если этого умельца расстреляли. Я бы его сам застрелил, потому что нам пришлось ездить по властям и изымать оружие у мужиков. Еще проблема. Если по пьянке набили морду обычному гражданину, это хулиганство. А если ответственному советскому работнику – контрреволюция. Вот сиди и отделяй злаки от плевел. Мои сетования прервал звонок телефона. Ага, Тимохин, предгуб исполкома, наше главное начальство в губернии. Можно сказать, что это советский губернатор. Владимир, зайди ко мне. Ивану Васильевичу можно обращаться ко мне на «ты». И по возрасту он уже не молод, лет 45, и в силу положения. Да и вообще, Тимохин – один из тех правильных большевиков и руководителей, кого здесь крепко уважают. Но в какой-то мере мой коллега. Из народных учителей в революции с 1905 года, в партии большевиков с 1906, а в 1907 году получил свой первый тюремный срок и ссылку. От фронта не бегал, оттрубил на войне с 14 по декабрь 17. Уважаю. Интересно, что это ему понадобилось? Если бы что-то служебное, обратился бы к Есину. Тимохин не станет прыгать через голову моего непосредственного начальства. «Разрешите, товарищ Тимохин?» Тимохин, крепкий дядька с начинавшейся лысеть головой, кивнул на стул. «Жалуются на тебя». «Ну, на меня постоянно кто-нибудь жалуется, это нормально. Интересно, кто на сей раз?» «Товарищ Аглая сказала, что ты ей недавно нахамил». По тону понятно, что Иван Васильевич делает вид, что сердится, хотя сам готов расхохотаться. Но нельзя. «Товарищ Аглая – очередное чудо, спущенное к нам из Петрограда. С моим прежним недругом, бывшим редактором «Известий», вопрос решили. Направили на должность заведующего хозяйственной частью губисполкома, и теперь парень счастлив. А что с этой делать? Ее направили укреплять женский вопрос. Не очень понимаю этой формулировки, ну да ладно. Выглядела барышня колоритно. Короткая кожаная куртка, едва закрывавшая поясницу, нательная мужская рубаха, широченное галифе и кожаный картуз, покрывавший коротко стриженные волосы. Когда она впервые появилась в Череповце, крестились не только старухи, но и видавшие виды чекисты. Мне приходилось чуточку полегче, так как приходилось видеть в своем прошлом, виноват, будущем, еще и не таких дамочек. Но все равно, если смотреть на товарища Аглаю сзади, со стороны ее филейной части, казалось, что это воздушный шар, готовившийся вот-вот улететь. Однажды я обозвал ее Винни-Пухом, на что она обиделась. Хм, а я думал, что Милн тут еще не переведен, а возможно, даже и не написан. «Иван Васильевич, что там она на меня наговорила?» «Вот тебя и хотел спросить, интересно же. Она мне сказала, что ты ей нахамил по поводу отношения коммунистов к половому вопросу». «Ох ты, вот оно о чем. Товарищ Аглая была повернута на половом вопросе. По ее мнению, семья исчерпала себя как буржуазный пережиток, потому что семья – это продажа женщины мужчине. А если не продажа, то вопрос упирается в простой секс. А секс – это всего лишь…» «Товарищ Аглая сказала, что вопрос удовлетворения половых потребностей нужно решать просто. Захотелось и пошли. Ну, как воды попить. А я ей сказал, что если человеку захочется попить воды, то он будет искать чистый родник, а не лакать из первой попавшейся лужи». На самом-то деле, это сказал сам Владимир Ильич Ульянов-Ленин, когда его вывела из себя одна из высокопоставленных женщин, как и товарищ Аглая с пунктиком свободной любви. Сифилис в 18 году еще не получил такого распространения, как в 21, но уже давал о себе знать. Вон, после появления товарища Аглаи, некоторые ребята из ЧК и губисполкома бегают к доктору, пользующему их спринцеванием не то раствором органцовки, не то горячего молока. Бррр, я теперь жалею, что отправил в рефтрибунал того венеролога-спекулянта. «Володя, ты парень умный, ты скажи, на кой нам такие кадры?» «Не хочу говорить ничего худого о Петрограде. Большинство людей, посланных на укрепление провинции, были толковые ребята, но иногда попадались и такие, как Аглая или мой прежний редактор. «Таких в нагрузку дают», — сообщил я. Иван Васильевич удивленно раскрыл глаза. «А, он же не знает, как это бывало во времена моего детства, когда вместе с банкой сгущенки приходилось брать килограмм макарон. Есть люди нужные и люди ненужные. Нужных отдавать жалко, но приходится. Ненужных не жалко, но их никто не берет. Вот и приходится в нагрузку к нужным давать и таких. Петроград все-таки побольше Череповца, соответственно, количество дураков на единицу населения тоже выше». «А я ее вам хотел отдать. Может, ты ее к делу пристроишь?» Услышав подобное, я чуть не возопил. «Иван Васильевич, что мы тебе плохого сделали?» Но, к счастью, начальник губернии шутил. «И куда мне ее деть?» – вздохнул Тимохин. «Она в губисполкоме, словно министр без портфеля. Если ей женсовет доверить, так меня потом бабы побьют. А это, сам понимаешь, умаление авторитета партии большевиков и нашего правительства». «Да уж, да уж. Женсоветы у нас должны отвечать за охрану материнства и детства. Это она отвечает». «Может, ее в рефтрибунал сдать?» – предложил я. «За распространение венерических заболеваний». Кажется, идея Тимохину понравилась, он даже крякнул, предвкушая заседание. Но Иван Васильевич был дипломат, да и статьи такой в революционных декретах нет. «А давайте мы ее в уезд отправим, в Тихвин». «Почему Тихвин?» «От Череповца далеко, от Питера близко». Тимохин почесал затылок, прикидывая, так ли плохи тихвинские товарищи, чтобы подкладывать им такой подарок. «О, придумал!» – загорелся я, вспомнив встречу с одним из ответственных работников. «Слышал я краем уха, что товарищ Паргаль, который в Парфеново начальником женской трудовой коммуны назначен, жаловался, что трудно ему найти общий язык с контингентом. Народ работящий, все приказы с полуслова понимает, но отсталый. Вот можно товарища Аглаю ему в заместители и определить. И трудовой коммуне веселее будет, и от нас подальше. Пусть просвещает тамошних коммунарок на предмет свободной любви». «Ну, Владимир Иванович, ну ты и зверь», – с уважением сказал Тимохин. Потом советский губернатор расхохотался. Отсмеявшись, махнул рукой, давая понять, что аудиенция окончена. «Уходить будешь, скажи секретарше, чтобы печатала приказ на товарища Аглаю, как на нового заместителя». Не выдержав, Тимохин опять захохотал. Ну еще бы. Парфеновская трудовая коммуна возникла на основе женского монастыря, упраздненного после революции.